На поляну осторожно выползла старая газель, водитель которой старался двигаться точно по следам грузовика, оставшимся на примятой траве, и остановилась неподалеку. Из нее вылезли раз с кварцем и выпустили из кузова капкана и Володину. Следом за газелью пришел квадроцикл «Медведей Байкала». Волконского быстро притаращили к пассажирскому сиденью квадроцикла, после чего Водяной увел его и часть людей на базу. Остальные вновь завели грузовик с газелью и долго петляли по проселочным дорогам, выходя к условленному для встречи с Кошлем месту. Роговец был уже там. Он долго причитал на тему чудовищного риска, которому подвергается, находясь в одиночку посреди глухого леса, на ночь глядя, да еще перед самым шестым днем, после чего попросил материальную компенсацию хотя бы за моторесурс. «Обойдешься», — отрезал медведь. «У меня чуть все мозги через уши не вытряхнулись, пока я на твоем утиле сюда добирался. У него просто нет никакого моторесурса, тут платить не за что. Вот поставишь новые рессоры, тогда и будешь требовать компенсацию. А пока с тебя ящик тушенки». «Я помню», — обреченно вздохнул Кошель. «За антибиотик для глобуса. Это не для себя, кстати. Подарок для подковы», — торговец иронично фыркнул. Тот умудрился намотать в собственной борделе. «У них там новые поступления с большой земли. Златовласка помогает. В общем, он заполучил себе какую-то черноглазую брюнетку, жгучую красавицу». Кошель хихикнул. «Вот эта жгучая красавица и жгет». «Может, все-таки жжет?» — поинтересовался медведь. «Что ж, подкова не попросил ее предъявить справочку для начала? Или романтично пылкие чувства затмили ему разум?» «Нет, эта звезда именно жгет», — Кошель снова прыснул. «По-другому не скажешь. Она сама выразила желание работать в тамошнем борделе. Сказала, что один постоянный мужик для нее — это слишком скучно. Так что там уже четверо таких, как подкова, награжденных. А так как разум у подковы затмило еще в момент рождения, они теперь думают, что с ней делать. Вариантов два. Оставить все как есть и пользоваться контрацептивами, или собрать бабла и вылечить темную кудесницу для всеобщего блага». «Я надеюсь, тот антибиотик не для нее предназначался?» — надвинулся на Кошеля медведь. «Нет-нет», — торговец невольно отступил на шаг. «Это для подковы, клянусь. Он хоть на голову и твердый, как титановая пластина, но себя любит. Он себе его уже вколол, мне даже тюбик вернули, только я его с собой не взял. Подкова долго болеть не любит. А споры насчет той бабы идут потому, что у братвы есть опасения, что если черноглазую вылечить, то свалит она в сателлит. Там красивой бабе вкусно пристроиться 5 секунд. Она там не задержалась как раз из-за своей пикантной болезни. В больнице сателлита пока что нет специалистов такого профиля». Кошель злорадно ухмыльнулся. «Видать, придется подождать, когда Златовласка решит эту проблемку. Там, на большой земле, у всех, кто настал острый недостаток мозгов», — и понимающе нахмурился медведь, — «чего они долбят эту гадость? Знают же, что Златовласка в ареал ведет». «Так ведь она же не всех ведет», — пожал плечами Кошель. «Златовласку курят миллионы, а к нам приходят сотни. Говорят, в Москве и Питере среди интернет-интеллигенции это даже модно. У них Златовласка вроде русской рулетки. Выясняют, кто избранный, а кто тварь дрожащая». «Интересно, избранным считается кто?» — здоровяк саркастически фыркнул. «Тот, кто в результате попал в ареал, или тот, кто не попал? Если второе, то это как-то с избранностью не вяжется. Избранных что-то как-то слишком много. Или у них там все избранные?» «А как же?» – засмеялся Кошель. «Пока у нас не оказался, считаешь себя лучше других. А как оказался, тем более считаешь себя лучше других. Потому что остальные – тупые козлы и недоношенные уроды, которым незаслуженно повезло в жизни, хотя должно было повезти тебе». «Железная логика», – оценил медведь. «Ладно, тебе пора, да и мы пойдем. После тебя. Может, газель заминировать, чтобы никто не украл, пока грузовик отгонять будешь?» «Не надо», — ужаснулся торговец. «Как я с этой вашей миной ездить буду? И вообще, здесь недалеко совсем, и место неприметное, никто не появится. Я справлюсь, нет проблем». «Как хочешь», — пожал плечами медведь. «Все, двигай отсюда. За помощь спасибо». Кошель торопливо влез в кабину грузовика и укатил прочь. Бойцы особ скрылись в зарослях и заняли оборону. Если по их следам пойдет кто-либо враждебный или слишком любопытный, начинать он будет именно отсюда, тут же и закончит. Погони не последовало, однако через несколько минут рация ужила голосом Байкала. «Кошеля ждала вооруженная группа, 6 стволов», — доложил снайпер. «Сидели в кустах у дороги, 300 метров отсюда. Моего дерева хорошо видно». «Кошель подобрал 2, остальные идут к вам по проселку, особо не скрываются». «За газелью пожаловали», — определил медведь. «И снова врет кошель, что один к нам ездит. Надо бы нам где-нибудь другого торговца отыскать. Ждем, пока они заберут машину и уходим». До схрона для квадроциклов у границы желтой зоны добрались без происшествий. Пока помещали машины в землянку, закрывали ее ветками и маскировали все под паутину, стало совсем темно, и на базу вернулись лишь к полуночи. Оказалось, что несмотря на столь поздний час, на базе никто не спал. Доктор Волконский был приведен в чувство, и теперь научная группа демонстрировала ему лаборатории и оборудование. Пришлось всем, кроме ученых и Кнопки, остаться в масках и свести передвижение по базе к минимуму. Убедившись, что Айболит надежно держит в руках развитие событий, медведь отправился в кабинет к Кварцу. Контрразведчик обнаружился за своим столом, задумчиво расчерчивающим очередные шпионские схемы. «Как отреагировал наш ученый гость на свои приключения?» – осведомился медведь, усаживаясь на стул напротив. «С виду он очень увлечен рассказом наших ученых и совсем не обиделся». «Стул мне только не сломай». Кварц с подозрением взглянул на 130-килограммовую тушу, ерзающую в жалобно скрипящем кресле. Волконский поначалу был сильно напуган, что неудивительно. Но после того, как увидел Кнопку, Николаева и Степанова успокоился. Он в той или иной мере знаком со всеми, и это позволило нам убедить его в наших добрых намерениях. Хорошо, что мы успели вернуть его в свой костюм до пробуждения. Через час он даже перестал вздрагивать при взгляде на Айболита, который по моей просьбе маску не снимает. «Неплохо», — здоровяк довольно улыбнулся. «Что скажешь, много мы успеем получить от ЦА прежде, чем тандем наложит лапу на Волконского и его инициативы. Да, кстати, кошель опять пришел, за машинами не один. Спрятал группу недалеко от точки рандеву. Она забрала газель». «С кошелем надо завязывать», — поморщился Кварц. «Я понимаю, что через него гораздо легче осуществлять закупки продовольствия, но он слишком сильно играет на себя, часто врет и таскает с собой помощников. Это прямой канал для утечки информации. Нам требуется другой торговец, а кошеля нужно ненавязчиво спустить на тормозах и перестать обращаться к нему, как только предоставится такая возможность». «Отыскать другого торговца будет непросто», — покачал головой медведь. «Они же все на кого-нибудь работают. Кошель хоть обязан нам жизнью, хотя в его случае это, конечно, слабая мотивировка, но с другим будет еще сложнее. Так можно и вовсе получить партию отравленного продовольствия прямо из лаборатории службы безопасности сателлита». «Знаю», — вздохнул контрразведчик, — «но дальше работать с кошелем слишком опасно. Сейчас закончим с Волконским, получим от него надежный контакт, и я займусь этим делом. Придется побегать по зеленой в поисках информации о торговцах, у которых сейчас трудности». «Нам и так и эдак бегать», — философски изрек медведь. «Важно искать временную лабораторию для вакуумной пары, реакцию тандема на наш контакт с ЦИАП выяснять, да и место под новую базу понемногу подыскивать надо начинать. Кстати, насчет нового места. Может, магазин одного из богатых перекупов попытаться отхватить? У них там неплохо все оборудовано, и места много. Опять же, все равно в желтой окажется». «Я думал об этом», — кивнул Кварц. «С одной стороны, ты прав. С другой, местоположение магазинов-перекупов всем хорошо известно. Пока граница с зеленой зоной не отойдет от магазина достаточно далеко, народец обязательно будет туда наведываться. Нужна правдоподобная операция прикрытия, что-то вроде того, что магазин захватили зомби или там поселился профессор. До этого еще далеко. Что-нибудь придумаем. А вот реакция тандема последует быстро. Завтра к вечеру в Ареал возвращается Лозинский, и в идеале Кнопка вообще туда попасть больше не должна». «Послезавтра 25-е», — вспомнил медведь. «А завтра 6-й день. Интересно, если выброс начнется раньше, чем он приедет, как наш любимый вице-премьер будет выкручиваться? В смысле, он через кабак в Ареал полезет и будет провонявшейся перегарем норе сидеть или у совета директоров есть на такой случай свой отстойник для проникновения домой под выбросом». «Что-то у них наверняка есть», — согласился контрразведчик. «Не могли они такой вопрос без внимания оставить? Не терять же из-за выброса сутки другие свободы». «Что касается нас, то чем позже Лозинский приступит к делам, тем лучше. Впрочем, служба безопасности будет ждать своего хозяина и кардинально важные данные прибережет для него. Только на это я и надеюсь». «Ты не слишком драматизируешь», — уточнил здоровяк. «Они там не очень-то умные. Вон как лихо мы Волконского подменили. Никто и внимания не обратил, хотя костюмчик тебе был явно тесноват. А тут нужно столько времени и мозгов на анализ наших действий потратить, что не каждый сможет. Пока будут обдумывать, если вообще будут, кнопка получит связь и вернется. Нам всего-то надо один раз ее в сателлит отправить». «Кому надо, тот потратит сколько угодно времени». Обеспокоенность Кварца меньше не стала. «Спецов хватает. Я в этой области далеко не единственный». Он недовольно хмыкнул. «Не понимаю, чего ждет рентген? Зачем все так затягивать?» Контрразведчик махнул рукой. «Короче, в нашем деле надо надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Так что по-хорошему кнопке в сателлит лучше вообще не заходить. Пусть Волконский сам вынесет ей трубку и все остальное. Они с нашими учеными уже обсуждают возможность налаживания регулярных видеоконференций. Он ведь уверен, что мы в зеленой зоне. И обещает кучу всяких паролей, протоколов доступа к сети РАУ, авторизацию на спутниковых сервисах и так далее. Почти все из этого тандем вскоре прикроет. Но что-то оставят даже они, чтобы разыскать нас в зеленой зоне по этим переговорам.